Глава 57. Полина. «У испанцев завтрак явно лучше, чем у французов», — хмыкает Даня, накладывая себе целую гору морепродуктов и сыра. «Если честно, круассаны знатно задолбали». «Но да», — улыбаюсь, наливая себе кофе. «Ты же всю жизнь прожил в стране с культом завтрака. Что там у вас в традиционном английском?» Он закатывает глаза, чувственно облизывая полные губы. «Жареные яйца, бекон, фасоль, тосты, колбаски. Ага, и панкреатит на десерт». Меня почему-то от одной только мысли о плотном завтраке начинает подташнивать. «Нет, десерты, кстати, в Англии отвратные», — хмурится он. «Пудинг. Англичане едят холодный пудинг». «Фу», — изображает отвращение. «Терпеть их не могу». «Вот это зря. Очень скоро придется привыкать. Знаешь, у нас на острове все жуть какие обидчивые. Не дай бог откажешься от чая, век не простят». Он прижимает меня к себе за талию, ласково целуя в шею. «Придется знатно попотеть, чтобы вымолить мое прощение». Его ладонь скользит чуть ниже по моей пояснице, подушечки пальцев поддевают пояс джинсов и наглым образом гладят скрытую под ним кожу. «Дань!» – выдыхаю, прикрывая глаза. «А ничего, что мы в ресторане отеля, и все на нас пялятся!» «Ничего!» – томный шепот в ушко вызывает гурьбу мурашек. «Мы переживем этот позор вместе!» Даня оставляет тарелку и снова целует меня. Его язык вторгается в мой рот, и голова начинает привычно сладко кружиться. «Ты так и не ответила мне, детка!» — шепчет возле губ. «Ты ведь поедешь со мной? Познакомишься с дедом?» «Я...» — сердце начинает биться чаще. Дед Дани пригласил его в гости на какой-то серьезный разговор. Даня, в свою очередь, пригласил меня поехать вместе с ним. А мне жутко стыдно представать перед его родственниками в качестве любовницы, при живой-то жене. Тем более, что, как выяснилось, Даня женат на подруге его матери. Боже, просто уму непостижимо. Что они обо мне подумают? Сестрица из России, с которой развлекался их любимый Дэниел в ссылке. Любовница, ради которой он бросает жену? Понятное дело, в реальности все совсем не так, но почему-то я почти уверена, что семья Дани не примет меня. «Поехали, Поль! Билеты я уже купил. Вылет завтра. Все будет хорошо, я обещаю тебе». Вздыхаю, садясь за стол. Спорить с Даней, когда он что-то решил, совершенно бесполезно. Видимо, придется сдаться. Поехать с ним в Лондон и несколько дней краснеть перед его родственниками. Мой одинокий кофе рядом с ломящейся тарелкой Дани смотрится печально. «Ты опять не завтракаешь?» — хмурится он. «За эту неделю и так целый килограмм прибавила. Прямо чувствую, что пуговка на любимых джинсах застегивается с трудом». «Я не хочу», — пожимаю плечами. «Поль, а я настаиваю!» Он берет с соседнего стола чизкейк и ставит напротив меня. «Ешь!» «Дань, ешь, говорю! Ты и так уже не пойми, на кого похожа. На твоей попке еще работать и работать!» «Эй!» — скидываю брови. «Я над ней и так каждый день тружусь!» «Ты трудишься неправильно, крошка!» — усмехается он. «Для идеальной круглой попки надо поменьше тренироваться и побольше есть!» «Скучаю по тем временам, когда твои половинки были похожи на две аппетитные дыньки». Мои щеки заливает краска. Смотрю на его мечтательное выражение лица и просто качаю головой. Мама с детства вдалбивала мне идеалы женской красоты. «Пончик, если ты будешь столько есть, ни один приличный мальчик на тебя не посмотрит». Вспоминаю мать, и меня аж передергивает. Возможно, в чем-то она была права. Приличным мальчиком Даню никак не назовешь. Улыбаюсь собственным мыслям. Рядом с Даней раны на сердце совсем зарубцевались. Мое прошлое теперь вызывает лишь печаль. Боль отступила, и я чувствую себя почти исцеленной. «Может, ты и прав». Отламываю кусочек десерта и отправляю в рот. «И правда очень вкусно». Внезапно живот начинает урчать, и на смену странной тошноте на меня накатывает жуткий голод. Уминаю пирожное в несколько укусов. «Черт возьми, как же вкусно!» «А там есть еще?» Воодушевленно спрашиваю с набитым ртом. «Сейчас принесу, любимая!» Даня сияет, вскакивая с места. «Ты прямо рыцарь!» Улыбаюсь. «Всегда на страже округлости принцессы!» Он отдает мне честь и идет к столу с десертами. Откидываюсь на спинку стула, продолжая облизывать ложку. За последние полгода я словно потеряла вкус к жизни. Теперь заново учусь наслаждаться простыми вещами. Прогулки, вкусная еда, фильмы, секс. Оказывается, не так уж много надо человеку для счастья. Даня прав. Мне больше нельзя худеть. Я и так слишком забила на свое здоровье. Из-за чрезмерных нагрузок на тренировках мышцы у меня как у атлета. Зато цикл стал нерегулярным. Иногда дни не приходят по полтора месяца. Наверное, если я буду есть больше жиров и углеводов, это наладится. Погруженная в свои мысли, не сразу замечаю, что лежащий на столе телефон начинает вибрировать. Беру его в руки. «Папа». Вздыхаю. После нашего неловкого разговора за кулисами моего выступления мы с папой не особенно ладим. Он все так же настроен против наших с Даней отношений. Ну а я, собственно, уже отчаялась что-либо ему доказать. «Вот, детка!» Даня ставит на стол несколько тарелок. «Выбирай, что хочешь». «Спасибо, Дань». Встаю с места. «Мне надо отлучиться». Взгляд парня падает на зажатый в руках телефон. «Опять он?» Выражение его лица тут же меняется. «Угу. Может, не надо с ним говорить? Я быстро, не волнуйся». «Ладно». Вздыхает и принимается за свою еду. Отхожу к окну и отвечаю на звонок. «Да, пап. Полина, как твои дела?» И вечно этот взволнованный тон. Он что, думает, его сын серийный убийца? Проверять, жива ли я еще? «Жива-здорова», стараясь звучать как можно более жизнерадостней. «А ты как?» «Он с тобой?» отвечает вопросом на вопрос. «Да, пап, мы вместе. Порадуйся за нас. Мы счастливы». Слышу, как он выдыхает в трубку. «Полина, ты в Москву когда возвращаешься?» «Пап, да хватит уже!» Не выдерживаю. Мной овладевает внезапное раздражение. ПМС, наверное. «Ты зовешь меня домой только потому, что знаешь, Дане туда нельзя. Еще какое-то время будет нельзя приезжать. Ты нарочно, да? Хочешь, чтобы мы побыли врозь?» «Поля, дочка, я просто беспокоюсь за тебя и... Мы едем в Лондон!» Выпаливаю. «У нас все хорошо, ясно тебе? Даня в процессе развода. Это не так быстро в их стране. А пока он хочет познакомить меня со своей семьей». «С какой семьей?» Голос отца становится ледяным. Прикрываю глаза и тру переносицу. «Конечно, отец будет не в восторге от того, что я встречусь с его бывшей женой, с которой они расстались в не самых добрых отношениях, но, в конце концов, это просто не его дело. С его мамой и дедом!» Выдаю без тени сомнения в голосе. «Все, пап, если тебе больше нечего сказать, то... Не смей ехать туда!» Внезапно громко кричит он в трубку. «Не смей, Полина! Не знакомься с ними! Мой отец...» Он орет так громко, что я просто убираю телефон от уха. От гнева трясет. «Да как же они все задолбали!» Дрожащим пальцем тычу на отбой. «Все, хватит с меня этих разговоров. Всю жизнь мы с отцом были ближе, чем с матерью. Я любила его всем сердцем. Но в последнее время он будто свихнулся из-за того, что мы с Даней теперь вместе». Кидаю номер отца в черный список. «Пусть повисит там, одумается пока. А у меня есть дела поважнее». «Дань, ты с ума сошел?» Подхожу к столу и вижу, что он уставлен десертами. Тут больше 15 пирожных. Все самое вкусное для моей сладкой принцессы. Садись, налетай!» Улыбаюсь, присаживаясь за стол. «Какое же сегодня необычное утро! Кажется, я и правда хочу съесть эту тонну вреднейшего сахара. Боже, как же вкусно!» Прикрываю глаза от наслаждения. «Я знаю, крошка, после гастрономического оргазма тебя ждет...» Нахальные пальцы ложатся между моих бедер, и остаток фразы Даня шепчет мне на ушко.